Глава 76. Знал ли я тебя вообще? «Что предпочитает твоя мама?» — в который раз спрашивал Шен, останавливаясь перед очередным торговцем. «Мне купить персики? Или, может, помело?» «Не нужно, учитель», — смущенно отговаривал его Ал. «Вы уже купили очень дорогой чай. Моя мама будет в восторге. Мне даже жаль, что моя мать живет в Ордене, и вы можете увидеться с ней в любой момент», — буркнула Аннис, наблюдавшая за увлеченным Шеном. «Уважаемый», — тем временем определился он, — «дайте мне вон тех персиков». «Учитель, не нужно. Персики в это время года очень дорогие. И что с того? Нечасто мне выпадает возможность с толком потратить деньги». Он обернулся к Алу и оценил его внешний вид придирчивым взглядом. «Ал сегодня диво как хорош. Как же я рад, что додумался тогда купить ему этот серебристый наряд. Правда, были опасения, что он теперь будет носить его, не снимая. Шен взял на заметку, что надо прикупить ему сменный комплект». «Так вот, где живут твои родители», — произнес Шен, рассматривая высокие ворота, перед которыми они остановились. Он в самом деле не ожидал, что дом будет настолько велик. Он, конечно, не сравнится в размерах с поместьем Шуэра, но определенно представляет собой жилище зажиточных людей. Так мать Алла не просто жива. Она еще и здравствует вполне себе при деньгах. Разрыв шаблона какой-то. Что ж ты прикидывался бедной сиротинушкой все это время? Однако Шен не мог сказать наверняка, прикидывался ли когда-то Алл. Это скорее он неправильно его оценивал и воспринимал. Причем новостями все это стало только для него. Аннис не удивил факт наличия Уала, живущей в столице матери. Даже Муан знал, каков характер главного героя на самом деле. По всему выходит, что Шен чуть ли не самый пренебрегающий Алом человек. Какая ирония, учитывая, что от благополучия главного героя зависит именно жизнь Шена и ничья иная. Ал тем временем стучал в ворота. Тетушка, приоткрывшая их, тут же воскликнула что-то о молодом господине, поклонилась и бросилась в дом. «Прошу», — произнес Ал, обернувшись к Шену. Тот почувствовал, что к щекам приливает кровь от волнения. Хорошо, хоть внешне этого практически незаметно. Он кивнул Алу и последовал за ним, а Низ хмуро плелась рядом. «Луар!» Навстречу им выбежала женщина в простых одеждах. «Сынок!» Пока она обнимала Алла, гладила, рассматривала его лицо и причитала, Шен с интересом разглядывал ее внешность. Хоть она и не выглядела молодо, морщины не испортили ее миловидное лицо, а в больших глазах, где-то в глубине, затаилась та же золотая хитринка, что иногда проскальзывала у Алла. Волосы ее уже тронула седина, но они все еще сохраняли свой каштановый цвет. В целом Шен вполне мог представить, что некий заезжий купец заметил эту красавицу на улице и влюбился без памяти. Сложнее было поверить в другое, что матери главного героя вообще могло так повести, ибо обычная клишированная драма строится на том, что близкие главного героя погибают, чтобы он больше страдал вместе с читателями. Наверное, поэтому Шен, в бытность читателем, совершенно не мог предположить, что мать Алла осталась жива, сразу же приписав ее к стану безвозвратно ушедших. «Что случилось? Как ты здесь оказался?» — тем временем восклицала женщина. «Все в порядке, мама», — убирая ее руки от своего лица, сдержанно произнес тот. «Я не один пришел вообще-то». Только сейчас, немного налюбовавшись на свое дитятко, женщина заметила двух стоящих за его спиной людей. Очень симпатичная девушка в богатом, но сшитом на воинский манер платье темного оттенка. И мужчина постарше, с изящными чертами лица и в красном наряде, напоминающем застывшую кровь. Эти двое явно не были обычными людьми, его мать тут же догадалась, что перед ней заклинатели. Вызывающий трепет мужчина в красном держал в руках пестро украшенную корзину с подарками. Заметив, что женщина смотрит на него, он обескураживающе простодушно улыбнулся. «Ох, позвольте поприветствовать вас в доме Гун», — поклонилась женщина. «Мама, это мой учитель Шен. Он взял меня своим личным учеником, а это старшая сестрица Сеанис». Женщина тут же расплылась в комплиментах и благодарностях Шену и просто в комплиментах молодой барышни Анис. Шен вручил ей свой подарок, и она рассыпалась в благодарностях еще раз. «Ох, обед скоро будет готов! Луар, развлеки пока гостей! Я скоро вас позову, не скучайте!» С этими словами женщина быстро скрылась в центральном здании. Шен с учениками остался стоять во дворе. «Я недолго жил в этом доме, но могу показать вам свою комнату». «Конечно, давай», — подбодрил его Шен. «Я жил в восточном флигеле. Идемте». «Ты 3 года не виделся с матерью?» — спросил Шен, следуя за главным героем. «Уже почти 4. Я знал, что не смогу с ней видеться, когда уходил. Она была против моего решения. Но ничего страшного. Теперь она живет в хорошем доме и сытно питается. С ней все хорошо». «А чем занимается твой отчим?» «Он купец», — подтвердил Ал догадку, ранее посетившую Шена. «Матушку он любит, но у нас с ним напряженные отношения». У Шена неожиданно все потемнело перед глазами. Картинка мигнула и стала монохромной, а затем и вовсе исчезла. Он плавно осел на пол, схватившись за первое, что подвернулось под руку, а именно за Анис. Все звуки вытеснил высокий звон, раздающийся у барабанных перепонок. «Учитель?» У Шена уже далеко не впервые темнело перед глазами, но каждый раз это здорово выбивало из колеи. Он сделал судорожный вдох, зрение постепенно восстанавливалось, на сей раз его сознание не отключалось, отключились лишь 5 остальных чувств. За мгновение до того, как зрение окончательно восстановилось, перед его взглядом предстала некая ртутно-серебряная пелена, приблизившаяся к лицу, словно желая погрузить в себя. «Учитель, учитель!» Чувства, наконец, вернулись. Шен увидел взволнованные лица присевших перед ним Алла и Анис. «Учитель, что с вами? Вам плохо? Позвать лекаря?» Шен сделал еще один глубокий вдох и покачал головой. «Не надо. Просто перед глазами потемнело. Ничего страшного». «Ничего страшного?» — возмутился Ал, схватив его за руку. Шен с трудом сдержался, чтобы не скривиться от пронзившей руку боли. Зато эта боль вытрясла из него остатки оцепенения после внезапной потери чувств. «Да, ничего страшного. Это должно быть малокровие», — произнес Шен, первое пришедшее на ум сносное объяснение. Ал сильнее сжал его руку, нахмурившись и понуро опустив голову. Шен догадался, что ученик винит себя в его малокровии, вспоминая недавний инцидент с кинжалом. Хотя прошло уже достаточно времени, чтобы его рана полностью затянулась, выбить произошедшее из головы Алла куда сложнее. «Ты тут совершенно ни при чем, не переживай. Вы и умирая будете так же говорить», — воскликнул главный герой. Он посмотрел прямо на Шена, и тот с удивлением увидел выступившие на глазах ученика слезы. «Я вовсе не собираюсь умирать, не бойся». «Нет?» — не выдержал Ал. «Я слышал, как генерал Иршуэр говорил о вашем плохом самочувствии, о вашем слабом здоровье, о том, что вам нужен отдых, что вам нельзя перенапрягаться. Думаете, мне все равно? Думаете, нам с Анис все равно?» — поправился он, роняя горючие слезы. «Учитель, мы очень сильно переживаем за вас», — глядя прямо ему в глаза, внушительно произнесла девушка. Шен растерянно смотрел на них. Он не то чтобы намеревался умышленно скрывать от них свое состояние здоровья, но и специально уведомлять посчитал излишним. Не думал, что они так распереживаются и накрутят себя. По ощущениям находящегося под их горящими взглядами Шена, они уже приписали его к стану неизлечимо больных и готовили траурные одежды. Разве что подтверждения их опасениям у них до этого момента не было. Но вот теперь они уверены в своих выводах на 100%. Ал снял с шеи лечебный кулон с поляны тысячи духов и трясущейся рукой протянул его Шену. «Пожалуйста!» — умоляюще воскликнул он. «Пожалуйста, учитель, наденьте его!» Плюс 50 баллов к расчетливости главного злодея не выдержала система. Вам вновь удалось заполучить кулон, словно бы вовсе против своей воли. Преклоняюсь перед вашим неподражаемым умением выворачивать все так, будто бы не главный герой оказывает вам услугу, а вы ему, тем, что соглашаетесь принять подношение». «Подношение?» — переспросил Шен. «Я ему бог, по-твоему?» «Посмотрите в его горящие глаза и попробуйте возразить, что вы для него не единственное и неповторимое божество этого мира». «Ты преувеличиваешь», — подумал Шен, глядя в светящиеся надеждой глаза главного героя. «А если нет, тогда накинь мне еще 500 баллов за обожествление этого злодея главным героем. Разве это не окончательная победа?» Система только фыркнула, а Шен не стал развивать тему, сознавая, что это более походит на серьезную проблему, чем на радостное разрешение всех его забот. Потому что с таким уровнем расположения главного героя на него ложилась слишком большая ответственность за каждый шаг. Человек должен быть в здравом уме, чтобы объективно оценивать поступки другого человека. А Шен никогда не претендовал на непогрешимость действий, вполне осознавая тысячу и одну свою ошибку. И человек, ловящий каждое его слово, не подвергающий сомнению ни одно его действие, может стать серьезной проблемой. Он все же надеялся, что главный герой не стал таким, не мог стать таким. На то не было никаких объективных причин. Им просто показалось сейчас, потому что Ал очень беспокоится за здоровье учителя. Вот и все. Вот и все. Шен никак не мог избавиться от этой мысли. Он без благодарности принял кулон Алла и повесил себе на шею, но тот сиял улыбкой облегчения, вовсе не думая обижаться на грубость учителя. Шен поднялся на ноги и вздохнул. «Простите, господа», — к ним по коридору спешила служанка. «Госпожа зовет барышню помочь ей в приготовлении блюд». Анис чуть не упал от такого заявления. Шен прыснул в кулак. Похоже, мать Алла расценила Анис как будущую невестку. «Учитель!» — возмущенно воскликнула девушка. «Иди, иди, Анис! Потренируйся!» — безжалостно напутствовал Шен. Ал залился пунцовым румянцем, но упорно пытался делать вид, будто вообще ничего не понял. Обед был вскоре готов. Все расселись за небольшим, но ломящимся от яств столом. «О, это слишком роскошно!» — похвалил Шен. «Не стоило так утруждаться ради нас!» «Что вы!» — удовлетворенно улыбнувшись, ответствовала мать Алла. «Мы всегда так обедаем!» Но все поняли, что далеко не всегда. Анис все еще алела, сидя рядом с Алом, а Шена усадили во главе стола напротив матери главного героя. «К сожалению, мой супруг вернется только вечером», — посетовала она. «Ну и ничего страшного», — буркнул Ал. «Луар!» — воскликнула женщина и закашлялась. Она прикрыла рот платком, пытаясь побороть приступ кашля. «Госпожа Гун, вы больны?» — спросил Шен, внимательно глядя на нее. «Ничего страшного, небольшая простуда». «Мы заставили вас работать во время болезни. Мне очень жаль», — повинился он. «Что вы?» — запротестовала женщина. «Я просто счастлива увидеть своего мальчика. Мне это вовсе не в тягость. Лучше расскажите, как у него успехи. Знаете, когда он уходил из дома, то решительно заявил, что непременно станет заклинателем. Я, правда, сомневалась тогда». Шен пустился в красочные, но не слишком конкретные описания успеха Фала в учебе. Он заверил госпожу Гун, что Ал — один из самых одаренных учеников Ордена, чем заставил женщину расплыться в улыбке, Алла покраснеть от смущения, а Анис — тихо фыркнуть. Они долго сидели за столом, разговаривая в основном о Бале и Ордене РР. Шен узнал веселую историю, как Ал в детстве готовил кашу и насыпал в нее песка, чтобы получилось понаваристее. Речь госпожи Гун время от времени прерывалась кашлем, а когда настало время пить чай, она попросила прощения и удалилась на несколько минут. Шен подозвал к себе Алла и отошел с ним в соседний коридор. «Учитель, вам не стоит верить», — смущенно начал ученик, почесывая затылок, но прервал свою речь, когда Шен протянул ему руку с кулоном. «Что вы делаете?» «Возвращаю. Отдай его своей матери, она больна. Ее кашель не похож на обычную простуду». «Но я отдал его вам. Вы снова это делаете?» «И дня не прошло», — возмутился Ал. «Я и без артефакта справлюсь», — ободряюще улыбнулся Шен. а вот насчет твоей матери я не уверен». Несмотря на эти слова, Ал с сомнением и беспокойством глядел на него. «Ал, это ведь твоя мать. Разве тут могут быть сомнения?» «Я беспокоюсь за нее, да, но...» Ал всмотрелся в осунувшееся лицо Шена. Старейшина проклятого пика пораженно застыл на месте. «Разве тут есть что выбирать? Разве тут могут быть сомнения? Почему он все еще не забрал кулон? Почему все еще не бежит, чтобы отдать его матери?» «Учитель, немедленно возьми кулон, Ал!» Голос Шена приобрел неимоверную холодность. «Не смей даже помышлять о том, чтобы пренебречь ею ради меня!» Ал забрал кулон одеревеневшими пальцами. Шен все еще смотрел на него полыхающим от негодования взором. «Да как ты мог сомневаться?» Ал сжал кулон в кулаке, молча поклонился и, развернувшись, пошел прочь. Шен глядел ему вслед и думал о том, что его начинает пугать поведение главного героя. Он больше не был уверен, знает ли вообще этого человека.